Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, ребята! Сегодня очередь дядюшки Дэна рассказывать свою историю. И, по-моему, он приготовил для вас еще один интересный рассказ из Библии. Ты, как всегда, права, тетушка Кэрол. В этой истории происходит много интересных событий. Вы можете найти ее в Ветхом Завете в 11 и 12 главах книги Бытия. Я назову ее «Избранник Божий». Некоторое время после Великого потопа Ной и его потомки жили в горах недалеко от того места, куда причалил ковчег. И Ной оставался верным и преданным Богу до конца дней своих. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Но по мере того, как людей становилось все больше, многие снова отвернулись от Бога. Те, кто перестали поклоняться Господу, восстали против Него и в конце концов отделились от тех, кто продолжал любить Бога. Эти люди ушли в долину Синар, что на берегу реки Ефрат, и сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, и сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Вскоре после этого в доме Фары произошло очень важное событие. У него родился сын. Мальчик, мальчик, сын! Ах, какое счастье! Я назову его Авраамом. Авраамом? Это значит отрада для отца. Прошли годы, и произошло еще одно знаменательное событие. Авраам женился. Теперь ты моя жена, Сара. Подумать только, слова-то какие. Моя жена. Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Авраам. Если мы будем любить Бога и друг друга, в доме у нас всегда будет счастье. Я очень люблю тебя, Авраам. И я тебя люблю, Сара. У Авраама было два брата, Нахор и Аран. Аран умер в земле рождения своего, в Урии Халдейском. В Библии сказано: «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, и Сару, жену Авраама, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дошедши до Ханаана, они остановились там». И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. В Харане его и похоронили, и сказал Бог Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя Твое. Как сказал Господь, так Авраам и сделал. Взял он с собой свою жену Сару, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли они из Харана и пошли на юг. Шли они много дней, все дальше и дальше на юг, пока, наконец, не вышли в красивую, плодородную долину между двумя горами. Мы останемся здесь жить? Мы разобьем здесь лагерь только на несколько дней. Посмотри на эту долину, Авраам. Зеленая шелковая трава, масличные рощи, родники, смоковницы, гранатовые деревья, виноградники, обширные пастбища для скота. О, Авраам, лучшего места, где мы могли бы поселиться, нам просто не найти. Ты права, место прекрасное. Но загляни в масличные рощи. Видишь там что-нибудь? Да, похоже на жертвенники. Жертвенники ложным богам. А знаешь, что делается там, наверху, в горах? Там приносят жертвы ложным богам. Человеческие жертвы. О, Авраам! Чуждый нам народ Хананеи. Повсюду идолопоклонничество. Не могу понять, почему Господь привел нас сюда. Когда же мы пойдем дальше? Я буду ждать слова Господня. Мы сделаем так, как Он нам велит. Потомству твоему отдам я землю сию, Авраам. И создал Авраам жертвенник Господу и поклонялся ему. Слово Господа успокоило усталого путника. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод великий в той земле. О, Авраам, я проголодалась, как и все. Даже коровы и овцы голодают. Ой, надо бы нам вернуться в Харан. Господь привел нас сюда. Здесь мы и останемся. Но ты же не допустишь, чтобы мы все умерли от голода, Авраам. Весь лагерь на тебя смотрит и ждет твоего решения. Прежде чем решать, я должен обратиться с молитвой к Богу. Авраам не мог объяснить, почему Господь допустил голод в этой земле. Но он не хотел возвращаться обратно. Он истово молился и думал, как спасти жизнь людей и животных. Наконец, он принял решение уйти в Египет и пожить там, пока не кончится голод. Авраам! Авраам! А? Что? Ты хочешь что-то сказать, Сара? Ты чем-то обеспокоен. Ты действительно любишь меня, Сара? Конечно, Авраам. Очень люблю. Так сильно, чтобы спасти мне жизнь? Спасти тебе жизнь? Но от кого? От египетского царя. Я серьезно говорю, Сара. Когда фараон увидит тебя, он захочет овладеть тобой, и он своего добьется. Ты знаешь, как себя ведут цари. Они получают все, что не пожелают, несмотря ни на что. А если фараон узнает, что ты моя жена, он найдет способ убить меня, чтобы завладеть тобой. Я уверена, что ты зря беспокоишься. Не такой уж фараон. Прошу тебя, Сара, послушай, что я придумал. Когда тебя спросят обо мне, ты просто скажи, что я твой брат. Тогда меня пощадят. Ну, если ты будешь выдавать меня за сестру, это же будет обман. Но ты же на самом деле моя сестра, сводная. Я все это знаю, Авраам. Но это все равно обман. Я буду говорить неправду. По-моему, ни к чему хорошему этот обман не приведет. Он может только навлечь беду. Его величеству, государю всего Египта, сыну богов и благодетелю человечества, Аврам, князь Ханаанский. Подойди, князь Аврам. Да здравствует царь. Да здравствует царь. Добро пожаловать в Египет, князь Аврам. Если его величеству будет угодно, я бы хотел просить убежище здесь, в Египте, пока не кончится великий голод в Ханаане. Говорят, князь Аврам, что ты очень богат, что у тебя большие отары овец и стада коров. Правда ли это? Богатство мое весьма скромное, ваше величество. Я сделаю то, что ты просишь, князь Аврам. Египет с гордостью примет тебя в свои границы. Тебе будут оказаны всяческие почести. Чувствую себя как дома, князь Аврам. Благодарю, ваше величество. Князь Хатеп. Слушаю, ваше величество. Проводи князя Аврама и всех, кто с ним, в почетную землю. Слушаюсь, ваше величество. Прошу вас сюда, князь Аврам. Да здравствует царь. Да здравствует царь. Князь Хатеп к его величеству, великому и могущественному государю. Подойди, князь Хатеп. Да здравствует царь. Да здравствует царь. Ты хорошо устроил князя Аврама и всех его людей? Да, мой господин, и я... Он действительно так богат, как говорят? Да, ваше величество, он очень богатый и одновременно умный и проницательный человек, и я... А ты... случайно не обсуждал с ним его религиозные убеждения? Принц Аврам рассказал мне о своем боге, ваше величество. И ты видел его бога? Нет, ваше величество. Его бог не из дерева и не из камня. Он живой бог. И имя его Иегова. Живой? Да. Он живет на небесах, он невидим. Да, я, ваше величество, я хочу еще, хочу сказать... Ну, сообщить вам одну вещь. В общем, я хочу сказать вам, что в лагере князя Аврама есть одна очень красивая молодая женщина. Ее красота необычайная, божественная, я бы сказал. Наверняка жена князя Аврама. Нет, ваше величество. Она сестра князя. Сестра? О. Князь Хатеп. Я слушаюсь, ваше величество. Как ты думаешь, ты мог бы убедить молодую даму прийти сюда, чтобы я сам мог судить о ее красоте? Уверен, что смогу, ваше величество. Что же мне делать, Аврам? Придется тебе пойти во дворец с этим человеком, как хочет фараон. Говорил я тебе, что обман может принести только зло. Ничего плохого не случилось. Фараон просто хочет убедиться, действительно ли ты так красива, как ему говорили. Он хочет прибавить меня к своим многочисленным женам. Но это же лучше, чем если бы он убил меня, а потом все равно сделал бы тебя своей женой. Тебе кажется безразлично, что будет со мной. А что, по-твоему, я должна чувствовать, когда меня хотят сделать женой чужеземного царя? Ведь я твоя жена, Аврам. Я люблю тебя. А ты думаешь только о том, как бы спасти свою жизнь. Прости, прости, Сара. Я был неправ, когда решил обмануть фараона. Теперь я это понял. Я признаюсь в своем грехе Господу, и потом я буду беспрестанно молить Бога, чтобы тебе не причинили вред в царском дворце. Я уверен, Сара, что Господь найдет способ вызволить тебя из когтей фараона. Когда ты предстанешь перед фараоном, верь, что Господь спасет тебя. И прости меня, Сара, прости меня за мою ошибку. Князь Хатеп, слуга великого государя всего Египта, объявляет о прибытии княжны Сары, сестры князя Аврама. Подойди, княжна Сара. Да здравствует царь! Да здравствует царь! Приветствую тебя, княжна Сара. Можешь быть свободен, князь Хатеп. Да здравствует царь! Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. А ты действительно очень красива, княжна Сара. Я счастлив, что ты приняла мое приглашение во дворец. Это не так, Ваше Величество. Я здесь только потому, что у меня не было другого выбора. И вы это прекрасно понимаете. Не бойся, моя княжна. Ты еще не знаешь нашей страны и ее обычаев. Однако твой царь — человек терпеливый и понимающий. Мы дадим тебе несколько дней на знакомство с царским. Прошло несколько дней. Ваше Величество, царский пастух доложил, что скот Его Величества гибнет от какой-то неизвестной болезни. Ваше Величество, падеж скота продолжается. Ваше Величество, все живое, что принадлежит Вашему Величеству, поразила страшная чума, Ваше Величество. Ваше Величество, странная болезнь поразила весь Египет. Немедленно созови моих мудрецов и волхвов. Слушаюсь, Ваше. Мои владения постигло бедствие. Вы даете себя за мудрецов и утверждаете, что умеете отгадывать тайны. Однако вы не можете дать мне простого ответа. Почему эта эпидемия внезапно охватила мои владения? Пойдите прочь! Не хочу вас больше видеть. Ваше Величество. Ну что еще, князь Хатеп? Чего тебе? Я могу дать ответ на вопрос Его Величества. Ты знаешь причину этой болезни? Ваше Величество, вас и ваш народ обманули. Обманули? Кто посмел обмануть меня? Да будет известно Вашему Величеству, что обманщик — это князь Авраам. Князь Авраам? Князь Авраам из Ханаана? Да, Ваше Величество. Какое же зло он против меня затеял? Это все из-за княгини Сары, Ваше Величество. Из-за княгини? Она жена князя Авраама. Жена? Она же его сестра, она сама мне сказала. Немедленно приведи ко мне князя Аврама Хатеп. Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь. Ступай! Да здравствует. Ступай! Слуга, когда князь Хатеп придет с князем Аврамом, вели провести их в мои покои. Слушаюсь, Ваше Величество. Оставьте меня наедине с князем Аврамом. Ты можешь идти, Хатеп. Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь. Ты обманул меня, князь Аврам. Это правда? Да, это правда, Ваше Величество. Значит, это правда, что Сара твоя жена, а не сестра. Она моя сводная сестра, Ваше Величество. Но она твоя жена? Да, Ваше Величество. Ха. Ведь ты в Египте гость, князь Аврам. И мы отвечаем за твою безопасность и благополучие. Я не могу допустить, чтобы тебе причинили зло, но в то же время... Ты меня разочаровал. Ты обманул меня. Я был на грани серьезной ошибки, ведь я чуть не женился на Саре, когда у нее уже есть муж. Почему ты так поступил со мной? Почему? Я был неправ, Ваше Величество, и... А я скажу тебе, почему ты это сделал. Княгиня Сара — настоящая красавица. Ты знал, что я захочу взять ее в жены, и боялся, что я тебя убью. Значит, ты был обо мне не очень-то высокого мнения. Простите меня, Ваше Величество. Простить? Ты просишь прощения. А в это время чума поразила мой скот и двор. Что это теперь изменит? Вы правы, Ваше Величество, ничего. А Бог, которому ты поклоняешься, разве он поощряет обман? Нет, Ваше Величество. Тогда почему ты это сделал? Да. Между прочим, князь Авраам, что твой Бог действительно такой всемогущий, что может навести беду на меня и на мой народ? Чтобы спасти твою жену от замужества со мной? Бог Всевышний всемогущ, Ваше Величество. Он охраняет тех, кто ему служит и поклоняется. Не думаю, что ты верно служил ему. Я признался в своем грехе, Ваше Величество, и Бог простил меня. Ну, а я не твой Бог. И я не могу тебя простить. Я понимаю, Ваше Величество. Я вынужден просить тебя покинуть Египет. Да, Ваше Величество. Эй, Хатеп! Я здесь, Ваше Величество. Он позаботится о том, чтобы тебя и твою жену Сару проводили до границы. Прощай, князь Аврам. Наконец-то! Мы снова в Ханаане. Ты рад, Авраам? Рад? Да я счастлив, что мы снова вместе и что все хорошо. Я же говорила тебе, Авраам, что ложь не может привести ни к чему хорошему. Даже самая невинная ложь во спасение. Да, Сара, ты права. Но мы служим любящему Богу. И он милостиво простил меня. А теперь пошли домой. Ты знаешь, дядюшка Дэн, в твоей истории меня поразила одна вещь. Что же это было? Как быстро после потопа люди снова отвернулись от Бога. Ведь Ной и его сыновья наверняка говорили своим детям и внукам, и правнукам, почему Господу пришлось отмывать мир чтобы очистить его от всех пороков. Я не сомневаюсь, что все прекрасно понимали, почему Господь наслал на землю потоп. Но некоторые, точно так же, как Каин, считали, что Бог был несправедлив. И вот, вместо чувства благодарности за милосердие Божие, ведь Господь сказал, что спасет всех, кто войдет в ковчег. Они считали потоп несправедливой Божьей карой. А почему Господь был против того, чтобы люди строили город и башню в долине Синаар? Ну, что в этом плохого? Но ведь это тоже был бунт против Господа. После потопа Бог повелел потомкам Ноя идти и селиться по всей земле. А они решили поселиться в одном месте и построить монархию, как они говорили, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Поэтому-то Бог дал им разные языки. И тогда люди разделились на языковые группы и расселились по разным местам. Так была достигнута цель Господня. Совершенно верно, тетушка Кэрол. И еще интересно, что хотя Авраам и сказал неправду царю египетскому, Бог его охранял. Конечно, Господь не одобрял эту ложь. К тому же это означало, что вера Авраама была недостаточно сильной. Но Авраам любил Господа и всегда старался его слушаться, и Господь был готов его простить. Вот перед нами пример человека, которому предстояло прожить жизнь полную трудностей, лишений, самоотречения, чтобы следовать за Богом. Не знаю, как бы я поступила, если бы Господь призвал меня принести большую жертву. Как и Аврааму, мне бы тоже хотелось послушаться его. Да, и мне. Надо каждый день стараться быть ближе к Богу через молитвы. Тогда мы наверняка услышим Бога, если Он к нам обратится, и скорее примем правильные решения. А сейчас нам, кажется, пора. Да, к сожалению, это так. До свидания. И да благословит вас Бог.